мы сейчас не будем касаться вопросов, откуда у тебя такие знания», — наконец произнесла высокородная задумчиво. «Но насколько хватит формулы, я дорисовал параметр время и выставил на 600. Это приблизительно половина времени, которое уходит на бой. Но из-за добавления еще одной строчки в формулу, цена затрат маны вырастет. И сможет ли Неруда наполнить данный конструкт хотя бы раз, я сказать не могу. А тот, который для меня, не вижу смысла», — сознался честно. «Там идет повышение влажности, но это сыграет на руку магу молний». Грилетта улыбнулась, но уточнять, откуда у меня такие данные, не стало. Хотя по ее лицу было видно, что желание такое у девушки было. «Ладно», — кивнула высокородная, — «с этим разобрались. Теперь давай с остальным. Ты говорил, что можешь рассчитать кое-какие данные для нашей команды». Я кивнул. Мгновение, собеседница вытащила 3 листа бумаги, которые передала мне в руки. Я тут же окунулся в написанное с головой. Вот тут я набросала то, что нам может понадобиться. Встала рядом девушка, заглядывая в свои же записи. «Не сможешь, значит не сможешь. Но если что, это нам очень сильно поможет». «Понял». Кивнул в ответ и убрал первый лист, чтобы взглянуть на второй. «Да». Девчонка расстаралась с объяснениями. «Ну, оно и к лучшему. Мне будет проще, когда понимаешь то, что видит заказчик, Грилетта». Отвлек я герцогиню, не отрываясь от написанного. «Почему ты не пользуешься тем конструктом, которым мы пробили стволы? Возможности не было», — пожала плечами блондинка. «В эту поделку я зашил его же для Дакона. Достал я один из браслетов, которые приготовил. Можешь передать ему, или сама пользоваться. Мантия прикроет его, и никто не поймет, что ты делаешь это с помощью артефакта». Вот тут я стрелкой указал, в какую сторону его нужно расположить по отношению к ладони. «Хммм», — произнесла Грилетта. «Так вот как ты решил обойти моральный запрет на использование артефактов, тоже вариант, но мы их регистрируем». «И что?» — отозвался безэмоционально. «Может, вы ими не пользуетесь, кто знает». Хмыкнув, девушка внезапно приблизилась ко мне и прошептала на ухо. «Сегодня ко мне заходила Дола и пела дифирамбы про то, какая я умная. Ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет». Поморщился я и отодвинулся, потому что один из волосков неприятно щекотал щеку. «Как знаешь», — бросила небрежно высокородная и покинула мое общество, отправившись по своим делам. Я же остался один на один с записями. Вчитываясь в строчки, отправился на обед, планируя запереться в комнате после него и сесть за расчеты. Тут были довольно интересные задания. Грилетта творчески переработала мои высказывания о ловушках. Здесь были запросы на конструкты с отсрочкой по времени. Видимо, те поделки, что я использовал в последней схватке, задели нежные струны души герцогини. Были и магические огненные мины, и воздушная тюрьма, и даже парочка запросов связана с водой. И все я их могу легко рассчитать, но затраты. Там будет столько данных, что резерв растает, как снег под весенним солнцем. Хммм. Не прошло и 20 минут, как я уселся в комнате, чтобы повнимательнее изучить техническое задание. Но заняться мне этим не дали. В дверь постучали. Я встал и открыл проход. «Привет, Тиан», — улыбнулся Нарит, бесцеремонно входя в помещение. Вслед за ним забежал ярко-красный лис, который огляделся по-хозяйски пару секунд и прыгнул на мою кровать, сразу свернувшись калачиком на подушке. «Скромненько живешь», — заключил маг огня. Я прикрыл дверь и только после этого возмутился. «Какого хрена? Что за наглость?» «А», — обрадовался парень, дошел до кровати и сразу сел на нее, закинув ногу на ногу и откинувшись назад. «Грилетта сказала зайти к тебе за артефактом. Что ты там придумал?» Я сокрушенно покачал головой, но передал свою поделку сокомандникуПотом еще потратил около 20 минут, прилаживая на руке и объясняя, как он работает. А потом еще полчаса ушло на то, чтобы разложить принцип действия. «Ну», — вскочил Нарит после моих усилий, — «сейчас и попробуем». Он поднял руку, направив конструкт в окно. «Стой», — выпалил я и бросился на его конечность. «Иди на тренировочную площадку и там проверяй. И вообще, завтра у нас бой. Не трать резерв, Тиан», — покачал гость. «Ты как маленький, честное слово. Вены остывают не по щелчку. Это медленный процесс. Я пару раз попробую, и до завтра уже все пройдет, даже если я потрачу треть резерва». Под моим строгим взглядом маг огня покинул комнату, предварительно разбудив лису, или песца, кто там у него. И только я уселся за расчеты, как в дверь снова постучали. «Да что же такое?» Я открыл дверь и увидел там Долу с занесенным кулачком. От такого неожиданного моего появления девушка икнула и вжала голову в плечи. Зато я почти сразу закрыл дверь обратно. «Иди к Руниару», бросил раздраженно и отправился считать запросы. «Стой, Тиан!» — прокричала из-за двери гостья. «Я пришла с миром. Я помощь хочу». «Да-а-а», протянул насмешливо. «Да», — раздался неожиданно уверенный голос скромницы. «Я найду для тебя предателя в вашей команде». Глава 21. Вернувшись, я открыл дверь и пригласил девушку внутрь. Каштановолосая посмотрела на меня как-то опасливо, но вошла. «Присаживайся», — бросил я, запирая дверь. И стоило мне обернуться, как чуть ли не прокричал: «На кровать, на кровать». У меня там на столе сейчас были разбросаны записи и листы с расчетами. Дола бросила на меня странный взгляд, но переместилась на указанное место и уже оттуда сверкнула глазами, сжавшись словно пружина. «Она что, думает, что я на нее нападу? Какая глупость! Рассказывай!» — отмахнулся от глупых мыслей, дойдя до стола. «А чем? О твоей мотивации», — произнес жестко. «С чего вдруг решила помочь? Мне нужно понять, что именно движет девушкой. С учетом ее талантов в интригах, я бы побоялся такой подставлять спину. Есть еще вариант, что своими доказательствами она выведет нас на кого-нибудь из нашей же команды, и мы получим разлад в рядах прямо перед боем с принцем. А этого мне хочется избежать». «Ты был прав», — тяжело выдохнула Дола. «Я как та рыбка прилипала. Сегодня я ходила к Грилетте, чтобы извиниться», — осыпала ее комплиментами, — «но я наконец присел за стул и сгреб записи в аккуратную стопку, положив ее на угол. Торопить рассказчицу я не стал». «Слушай», — ухмыльнулась каштановолосая, — «она тебя очень высоко ценит. Знаю я сразу, что связываюсь с любимчиком герцогини. К сути», — прижал я сильнее, — «воду можешь слить. В общем, Грилетта затребовала, чтобы я отработала проступок», — созналась гостья, опустив голову. «И платой станет поиск предателя». Я хмыкнул, а сам задумался. Для начала понятно, что высокородная просто воспользовалась случаем и получила в должники Долу. Второй момент: визитерша произнесла: «Платой станет поиск, не нахождение». Почему именно ее припрягли, с этим мне тоже более-менее ясно. Бросив взгляд в окно, понял, что до вечера еще часа четыре, может пять. «Успеем?» «Ладно», — выдохнул я. «Вам же тоже сообщили о нашей стратегии на бой?» Каштановолосая кивнула и отвела в сторону взгляд, возвращаясь в привычное для меня амплуа. «Кто это был?» «Я не знаю», — отозвалась глухо гостья. «Когда я пришла с информацией к Руниару, он уже откуда-то ее знал. Получается, командир противников получил ее с двух сторон. Хммм, как ни крути, но мы просто убедили его в правильности данных. Хотя я знаю людей, которые испугались бы такого откровенного слива. Например, мой начальник Андрей, тот еще перестраховщик. Зато стало ясно, что наша вчерашняя победа – удача, не иначе». «Тогда пошли к нему», — встал я со своего места. Девушка вскочила с кровати, будто ее там все время жгли угли. Мы выбрались из помещения и отправились в комнату к ее любовнику. Пришлось даже выйти из здания и войти снова, но уже в первый вход. Там мы поднялись на третий этаж. Я оглядел раскинувшийся перед глазами коридор. Ну ничего себе, тут и дорожка на полу, и все двери с позолотой. Около некоторых стояли мужчины. Это слуги? Охренеть, а почему у меня нет? Потребовалось еще 5 минут, и мы оказались на месте. Дола постучала, и дверь распахнулась. В проеме показалось худое мужское лицо с узкими губами и крючковатым носом. «Госпожа Дола», — тут же воссиял незнакомец. «Мы ждали вас еще вчера. Руни у себя?» — напряженно уточнила девушка. «Он примет нас?» Дверь распахнулась, впуская нас. Это оказалась приемная. Я даже чуть не присвистнул. Тут был и стеллаж с книгами, и маленький столик в углу, рядом с которым стояли пара резных стульев. Все это выполнили в коричневом цвете, и потому я почти почувствовал кабинетный запах. Сам мужчина исчез за следующей дверью. Не прошло и минуты, как оттуда буквально вывалился мой противник по дуэли, на ходу втаскивая руку в камзол. «Долочка, дорогая, почему ты не приходила? Я несколько раз посылал за тобой», — заскулил маг огня. Я невольно скривился, увидев эту картину. «Долочка, а он, Руниарчик, подождите, и вот это собиралось победить нас на турнире? Тогда он выглядел смелым и отважным, но сейчас, Руни», — голос моей спутницы зазвенел от напускной нежности, — «я не могла, и даже сейчас, эти розовые приторные сопли уже начали мне надоедать. Раздражение поднялось в груди. «А нельзя как-то менее сладко, любимый?» — выдохнула Каштанова Лосе. «Нам нужно знать, кто рассказал тебе про планы герцогини на схватку. Ты сможешь помочь, а?» — отвлекся парень, и тут он заметил меня. «Что тут делает этот ублюдок? Почему он с тобой? Только скажи, долочка, и я избавлюсь». «Тише, тише», — успокоила буйного девушка. «Я кое-что пообещала Грилетте. Скажи, как ты узнала о ее планах?» Я лишь покачал головой, глядя на происходящее. «Нет, я, конечно, слышал, что у мужчин срывает резьбу от женщин, но я бы не назвал мою спутницу сногсшибательной, привлекательной, может даже симпатичной, но уж точно не роковой красавицей». Парочка скрылась в покоях, о чем-то негромко переговариваясь. Я же прошествовал к столику и там присел, собираясь ждать. Раз не позвали, то и не нужен. Дола сама разберется. Думаю, герцогиня припугнула ее, так что мотивация сейчас бьет ключом из моей спутницы. Спустя 5 минут вышла и сама Каштанова Лосе, протянув мне скрученный лист бумаги. Вот, что это? Я не стал брать подарок. Моя сокурсница медленно вдохнула, после чего резко выдохнула и начала рассказ. Получается так, что кто-то подсунул это под дверь перед тем, как сюда пришла Дола со своей информацией. Слуга нашел письмо и передал своему господину. Руниар сначала подумал, что это какая-то подстава, но когда и его сокомандница подтвердила: «Ясно, ну все», — пожала плечами Каштанова Лосе. «Я свою часть». «Нет», — запротестовал я, схватив ее за плечо. «Чего еще?» В глаза девушки бросился испуг. «Никогда не поверю, что из всех своих соперников ты обрабатывала только меня», — покачал головой. «К принцу ты, может, и не подобралась бы, а вот к Киринту». Дола скривилась и отвела взгляд. «Так я и думал. Веди». «Нет», — смахнула с плеча мою руку Каштанова Лосе. «Я покажу его комнату». «Отказано», — прижал я спутницу. «Ты пойдешь со мной, тебе он все выложит как на духу». Я глядел прямо в глаза, где начала зарождаться злость. 3 секунды, и девушка ухмыльнулась. «Ты изменился, девственность потерял с герцогиней, ха-ха-ха, кажется, я знаю лучшую пару для тебя, веди». «Время не терпит». Дола подчинилась, опустив голову. Мы выбрались в коридор, и оказалось, что нужная нам комната была здесь же, но мы ее прошли. Вернувшись, спутница постучала в дверь, однако никто не открыл, и потому она опасливо открыла проход, и мы шмыгнули внутрь. Здесь нас встретила ровно такая же прихожая. Мне даже показалось, что я вновь оказался у Руниара. Каштанова Лосе между тем постучалась в следующую дверь. «Уходите», — раздался пьяный голос. «Я никого не жду, даже меня», — с придыханием произнесла девушка. Мгновение, и дверь чуть не слетела с петель, открытая резким движением. «Любимая», — в комнату влетел наш недавний противник, одетый в белую рубаху до колен и высокие носки. «Почему ты не приходила? Я ждал тебя. Где ты была?» Услышав подобное, я покачал головой. «Охренеть, Дола далеко не красавица, но имеет талант скрутить любого алмаза в бараний рог. У меня было много дел, Кир», — нежно произнесла Каштанова Лосе. «И даже сейчас, это мой друг, и ему кое-что нужно». Парень посмотрел на меня мутным взором, и тут в нем появилось узнавание. «Ты, вы», — выцедил он. «Да как ты, Кир, Кир», — ладонями повернула к себе голову мага девушка, заглядывая в глаза. «Не волнуйся, мы тут по делу. Я работаю на герцогиню. Помоги мне, для тебя. Мне нужно знать, как ты узнала о стратегии Грилетты на бой». Тихий мирный голос моей спутницы растекался словно мед. «Расскажешь нам, а?» На секунду потерялся маг, но быстро взял себя в руки. «Сейчас, сейчас». Хозяин помещения скрылся в комнате, а после явился и передал скрученный лист. «Вот, я получил его прямо перед боем. Сначала не поверил, но когда события на арене, артефакт-то ты заранее подготовил», — хмыкнул я. «И что?» — ожег меня взглядом парень. «Мы разрабатывали разные сценарии». После он повернулся к девушке и утопил ту в нежном взгляде. «Любимая, ты же останешься со мной, как только отчитаюсь», — покачала головой роковая Каштанова Лосе. Я вновь поморщился. «Сколько можно эти розовые сопли на локоть мотать?» В итоге их прощание затянулось 5 минут, но вскоре мы оказались в коридоре. «К принцу ты подобралась?» — уточнил на всякий случай. «Нет», — твердо ответила Дола. «А», — внезапно вспомнил я, — «насчет плана Грилетты. Кто тебя предупредил?» Каштанова Лосе замолчала и сжалась, словно спряталась в панцирь. «Ну», — поторопил ее, — «тоже было письмо», — созналась негромко девушка. «Но я его сожгла, сам понимаешь». «Ясно», — Она уничтожила улики. Осторожная очень, вот и избавилась от предупреждения. Мало ли, жаль, но ничего не сделаешь. Этих двух должно хватить. Я повернулся к спутнице, которая испуганно посверкивала глазами. «Слушай, решил я похвалить Каштанова-лысую, а ты прям роковая женщина». Так околдовала двух магов. Один сам влюбился, а второй пал жертвой духов. «Если бы они подействовали еще и на тебя, тогда бы я...» «Они подействовали», — бросил небрежно. «Ладно, спасибо за помощь». Я кивнул на прощание и отправился на выход. «Больше я ничего от Долы не получу». Девушка так и осталась стоять за спиной, потому что шагов я не слышал. Вскоре я вернулся к себе и достал оба письма. Теперь у нас есть образец почерка. Нужно просто взять у подозреваемых и сравнить. Открыв послание, положил их рядом. «Какого?» – выдохнул я. Не то что почерк, даже стилистика посланий была иной. Не совпадало совершенно все. Будто это писали два разных человека. Как такое может быть? Предателей двое, не один. А если они спелись, ломать голову над этой загадкой будем потом. Был бы результат, я бы его сразу доложил, но раз итог подвешен в воздухе, я бросил взгляд в окно. Солнце почти коснулось горизонта. Нужно ужинать и садиться за расчеты под неярким светом светильников. На завтра они должны быть готовы. Не прошло и 5 минут, как я оказался в столовой, сев за свободный стол. Однако оставаться одному мне не позволили. «Ну ты и красавчик!» Рядом на стул опустился Нарит. Я попробовал артефакт, а потом маги, что были рядом, тушили деревья еще полчаса. «Все настолько серьезно?» Нахмурился в ответ. «Очень круто!» Заявил маг огня. Вскоре перед нами опустились 2 блюда, тарелка с закусками в центре и пара бокалов с вином. «Тут это нормально, пойти алкоголем на ночь». Мы приступили к ужину в полном молчании. Правда, мой собеседник закончил первым и сыто откинулся назад, проведя рукой по ежику волос на голове. «Уф, это было вкусно, а чего не в своей столовой?» Пробурчал в ответ, откладывая приборы в сторону. «Тебе компанию составил», — улыбнулся Нарит. Я лишь поморщился в ответ. «Вообще, маг огня уж больно ко мне благосклонен. Понятно, что он преследует свои цели, но все же, как-то сразу у него появилась симпатия именно ко мне. О чем задумался?» Вырвал меня из мыслей голос товарища. «Как мага молнии остановить?» Я нагло соврал парню. «Он – моя личная головная боль. Ха! Еще никто не придумал, как с ними бороться». Отмахнулся Нарит. «А у нас еще 2 мага воды в команде. При чем тут это?» Нахмурился я. «А ты не знал?» Округлил глаза собеседник и подался вперед. «Вода крайне слаба против молний. Они даже защиту пробивают, словно ее и нет. Маг получает разряд. Ставит он купол или нет?» Я откинулся на спинку и крепко задумался. В голове и так роились варианты, как справиться с таким неприятным соперником, но пока не было ничего толкового. Никакой расчет не подходил. Да что там, были мысли протащить громоотвод на схватку, но после моих художеств во время дуэли. Да, я старался решить вопрос разными способами, но упустил один очень важный момент. Вода. Какой же я лопух, Нарит. Подался я вперед. «У тебя есть знакомые маги льда? Зачем тебе?» Нахмурился парень. «Есть или нет?» «Да, Дилан. А что, наморозь мне ведро воды?» Встал я со своего места. «Я нашел способ, как справиться с магом молний. Ахахаха. А ты что?» «А я смотрела, как он кадрит эту швабру». Закончил рассказ высокая рыжая девушка, поправив неудобную лямку лифа длинными пальцами. «И сдался он тебе, Свет?» Покачала головой Лена. «А что, он разведен, при деньгах, со своей квартирой, а мне 35, заявила гостья и подвинула стакан, чтобы его наполнили снова. Бывшая секретарша послушно выполнила просьбу и забрала с тарелки тонко нарезанное мясо. «И секс был хорош, протянула Света. «Ничего так, есть у меня один женатик, тот просто монстр, но этот-то свободен». Пошла за ним в бар. «От тебя такого не ожидала». Покачала головой Лена и долила еще немного в кружке. Подруги сидели на кухне, обсуждая последние новости. «Кстати, вдруг встрепенулась рыжая. А как там твой?» «Ну тот, 40-летний, пал под водопадом нежности». Лена скривилась, не желая отвечать, и отпила немного вина из кружки на столе. «Я обратилась к той бабушке, что ты советовала. Кстати, как ты ее нашла?» «А?» – удивилась Света. «Так мне ее одна знакомая советовала. Она карты мне раскидывает на возможных женихов. Лучше я 1000 потрачу, чем месяц. Время идет, Лен, оно неумолимо. А я взяла у нее приворотное зелье», — созналась бывшая секретарша. «Ха-ха-ха-ха», — развеселилась рыжая. Все же знают, что все они не работают. Бред это, ни зелья, ни заговоры. Все это чушь, Лен. Угу, отозвалась девушка, отпивая вина, и продолжила. В общем, я в процессе. Как будет результат, так сразу тебе сообщу. Буду держать за тебя кулачки. Потрясла собранными руками над столом Света. Подруги еще пару часов пообсуждали произошедшие события и разошлись. Лена вернулась на кухню и подняла телефон, который лежал все это время экраном вниз. Все было слышно, холодный голос разлился по комнате. «Да», — отозвалось в трубке, — «ты отлично поработала. Дальше что, вызванивать эту ведунью, не нужно ничего». Послышался голос директора, «везем мы ее уже в офис. Если есть желание услышать правду, подъезжай, узнаешь, чьей стала игрушкой. Уже вызываю такси», — заявила Лена. Однако до самого вызова было еще очень далеко. Девушка допила вино, нарядилась, накрасилась и только после этого открыла приложение на телефоне. Когда пришло оповещение о прибытии транспорта, бывшая секретарша в спешке искала сумку, которую непонятно куда забросила. Потребовалось еще минут пять, чтобы собраться и спуститься. Вишневая Киа уже ждала своего пассажира. Девушка забралась в нее, пригибаясь. «Погнали!» – запыхавшись, заявила бывшая секретарша. Казалось, машина ехала по ночному городу слишком медленно, останавливаясь на каждом перекрестке, но вот, сдачи не нужно. Лена швырнула пятихатку водителю и выскочила из транспорта. Каблуки застучали по лестнице огромного стеклянного здания в центре города. Бдительный охранник, предупрежденный начальством, открыл двери и впустил девушку. Пропуск привычно лег на считыватель и пикнул зеленой лампочкой. Щелкнул турникет на прощание. Лифт двигался непривычно медленно, словно кто-то убавил его скорость в 10 раз. Но наконец с привычным сигналом двери раскрылись. Девушка нажала верхнюю кнопку и встала к стеклянной стенке, чтобы отдышаться. Когда проход открылся, в коридор вышла уже уверенная в себе женщина. Сумка покачивалась на ее плече в такт шагам. В кабинете директора горел свет. Там собралось немало народа. Около 5 здоровых мужчин, седой начальник безопасности и сам Андрей. Стоило бывшей секретарше войти в комнату, как она получила быстрый взгляд от руководителя, но тот снова перевел его на бабушку, которая сидела на стуле. Лена и сама посмотрела на гостью. Сморщенное возрастом лицо, коричневая безрукавка, голубое платье в белый горошек. Из-под подола выглядывали валенки, а седую голову закрывал цветастый платок. «Увидишь на улице такую и подумаешь, что обычная старушка, дача», — улыбнулась щербатым ртом бабушка, глядя на гостью. «Вот и ты здесь, сделала, что я просила, сделала, бабуся», — выдал Андрей напряженно. «Потому-то ты и здесь, вот и хорошо», — наклонила голову старая женщина. Лена же поняла, что никто не может к гостье и пальцем прикоснуться, потому протиснулась сквозь всех и посмотрела на старушку сверху вниз. «Зачем?» — голос зазвенел от холода. «Кто заказал?» «Ох, никто не заказывал», — покачала головой бабушка. «Слушай, сейчас вот он», — Лена ткнула указательным пальцем в Андрея, который от неожиданности даже заерзал, — «вколит тебе специальный препарат, и ты все расскажешь, но и разум тебя покинет. Ой, Коли, дочка», — произнесла старушка. «Ой, Коли, а только нечего мне больше сказать». Бывшая секретарша бросила взгляд на Андрея, который пожал плечами и указал ладонью на гостью, мол, работай дальше. Девушка присела на корточки, чтобы заглянуть в выцветшие глаза. «Бабуль», — произнесла негромко Лена, — «скажи, зачем ты это сделала? Назови нам причину». «Проста она, дочка, так нужно было». «А почему было нужно? Что требовалось?» «Ушел один», — негромко произнесла старушка, причмокивая ртом. «Не смогли его душу измерить. За ним отправился другой, что власть над цифрами имеет. Вот и вся причина, дочка». Лена поднялась на ноги и вопросительно посмотрела на Андрея, который тяжело выдохнул. «Отвезите ее обратно», — махнул мужчина рукой и посмотрел на бывшую секретаршу. «Ты можешь идти домой, такси тебе вызовут». «И все», — удивилась девушка. «И все», — подтвердил руководитель. «Мы вывернули ее телефон, опросили соседей, родственников у нее нет, она просто сумасшедшая, убивать ее, ты у нее дома не была, там такая гора таблеток, тут еще не знаешь, что хуже, отпустить на небеса или дать дожить свой век». На некоторое время в офисе возникла тишина. Охранники помогли бабуле выйти из помещения и отвели к лифту. Все это время бывшая секретарша стояла на своем месте. «И тут, давайте я прямо сейчас заявление напишу», — заявила Лена, сжав правый кулачок. «Не нужно», — поморщился директор. «Не выгоню я тебя, найду тебе место и позвоню, а теперь иди, отдыхай». Глава 22. «Что ты задумал?» — уточнил Нарит, высовываясь из-за плеча. «Сварить воду, типа того», — бросил раздраженно и добавил строго. «Ты наколол льда? Ага. Куда его? Клади на крышку сверху». Итак, процесс кипения уже начался. Пришлось помучиться, чтобы занять кухню. Тот здоровенный мужик, который в первый день меня покормил какими-то помоями, встал в позу. «Скажите, что приготовить, и мы все сделаем. И как ему объяснить, чем я тут занимаюсь?» Ярко-рыжий лис между тем скрутился в углу клубком и тихо сопел оттуда. Я бросил на него быстрый взгляд. «Вот ведь везет, мы тут пашем, а он отдыхает. Долго еще?» — с нетерпением уточнил маг огня. «Нас на совещании ждут так-то. Черт, еще же собрание у Гриллетты. Может отправить туда одного Нарита?» «Нет, нужно сходить. Требуется передать оба письма герцогине и отчитаться о проделанной работе. И почему в сутках не 48 часов? Скоро все закончится», — отозвался устало и посмотрел на ведро со льдом, из которого товарищ выковырнул несколько кусков. «И как это поможет?» — вновь пристал парень. Я отмахнулся от него, понимая, что нам уже пора не идти к Гриллетте, а бежать. Так я еще тут не закончил. Казалось, время тянулось, как хорошая изолента. Я приподнял перевернутую крышку, чтобы проверить результат. Есть. Этого должно хватить на две фляжки. Внутри большой емкости стояла еще одна кастрюля, которая сейчас почти наполнилась. «Посторонись», — улыбнулся я широко и убрал крышку со льдом. Взяв прихватки, попытался вытащить емкость поменьше, но пара жег руки. «Сука, нет, я так легко не сдамся». Закутав ладони, я все же вытащил парящую кастрюльку. «Есть». Теперь я достал приготовленный глиняный кувшин и перелил в него полученную воду. «Супер». Закрыв его крышкой, бросил товарищу: «Нарит, я к себе в комнату. Жди меня на улице». «А, ага». Потерянно отозвался маг огня и засобирался. Я же забрал результат своих трудов и отправился в комнату. Прихватив письма, посмотрелся в зеркало. «Хорош, хорош. Похудел, немного подтянулся. Еще несколько недель и вообще буду красавцем. Эх, метаболизм в этом возрасте творит настоящие чудеса. Правда, камзол опять повис, как на пугале. Его заново нужно притачивать. Ну и хрен с ним». Нацепив брошь, выскочил из помещения. Улица встретила меня солнцем, которое уже почти скрылось за горизонтом, оставив лишь красный краешек над далеким лесом. Редкие облака все так же безучастно двигались по небу, ведомые одним им ведомым целям. «Ну, позвал меня Нарит, отлипая от колонны. Мы чуть ли не бегом отправились к женскому общежитию и вскоре добрались до нужной нам комнаты. Ну, наконец-то!» — возмущенно воскликнула Гриллетта, когда мы оба вошли в помещение. Как по команде, мы оба опустили взгляд под ноги, словно нашкодившие школьники, которые опоздали на урок. «Садитесь», — указала герцогиня на свободные стулья, которые мы мгновенно заняли. Я оглядел ребят. Дакон все так же принципиально не смотрел на меня, зато Неруда неожиданно помахала рукой и скованно улыбнулась. «Приступим», — обратила на себя внимание высокородная. «Что же нас ждет завтра? Пожалуй, самая трудная схватка, в которой шансов на победу будет ничтожно мало. Потому действовать мы будем так, Нарит», — позвала она мага огня, который чуть не упал со стула от неожиданности. «Мы с тобой будем в паре». «Понял», — с полной готовностью отозвался маг огня. «Неруда и Дакон переходит под командование Тианора». Я чуть не поперхнулся от этих слов. «Какой, нахрен, из меня командир?» «Госпожа, но...» — пытался возмутиться маг воды, однако был остановлен поднятой ладонью. «Тиан уже все и всем доказал», — жестко отрезала Гриллетта. «Он умеет принимать быстрые решения, использовать чужой потенциал и находить неожиданные варианты. А еще он мой заместитель». В отличие от подданного герцогини, темноволосая восприняла информацию спокойно и после сказанного расслабленно откинулась на спинку стула. «Теперь все свободны», — заявила высокородная, после чего добавила, обращаясь ко мне: «А ты задержись». Я кивнул и дождался, когда ребята покинут помещение. «Зачем?» — уточнил глухо. «Сам как думаешь», — отозвалась Гриллетта, усаживаясь на место и звоня в колокольчик. «Пока выпало время, я решил пораскинуть мозгами. Неруда вылетит из боя почти сразу, использовав резерв. Она станет балластом в нашей команде, как только выполнит мой конструкт. Герцогиня просто сняла с себя головную боль, куда деть девушку. А что же Дакон? А он всего лишь аметист с небольшим запасом. Насколько хватит его венманы для использования моего артефакта? Не думаю, что даже 5 раз выстрелит. Итого получается, что мы, команда, которая отвлечет внимание. Основная сила сконцентрирована в другой группе. Наша задача – создать плацдарм для нападения. И все. Грилит-то, начал было я, когда слуга выставил вино с закусками и испарился. Просто Гре, отмахнулась высокородная. Нам незачем соблюдать ненужные формальности наедине. Понял. Отозвался собрано и продолжил. Скажи мне вот что. Ты сможешь создать пластинку и перемещать ее по своему желанию, чтобы это было на вроде щита? Зачем тебе это? Нахмурилась девушка. Я же рассказал ей свой план, как остановить мага молний. Из всех вариантов самым удобным было иметь некую защиту от его атак, но они не будут стоять на месте. А значит, нужен мобильный щит. Это сложно, но возможно, сообщила мне блондинка. Требуется концентрация и внимание. В таком случае я сделаю для тебя артефакт. Правда, у меня не осталось драгоценных камней. Не завалялось у тебя чего? Пока вызванный седой слуга отправился исполнять мою просьбу, высокородная одарила меня заинтересованным взглядом. А я смотрю, ты втянулся. Холодно улыбнулась Грилетта. Нравится создавать новые вещи, чем я еще могу помочь? Пожал плечами, улыбнувшись. Так хоть какой-то прок. Вообще, я не забыл, что к артефактам знать относится не очень хорошо. Но завтра нас ждет очень жесткий противник. Герцогиня ставит все на победу. Даже свою репутацию. Уж не знаю, может ли Нарвимур выполнить свое обещание взять девчонку в жены, но практически уверен, что высокородная не упустит желания щелкнуть его по носу, победив. Пока было время, я передал письма и рассказал, что мы успели сделать. Грилетта кивала головой с задумчивым видом и пообещала попробовать разобраться, кто же в итоге ее предал. Закончив этот диалог, я забрал небольшой голубой камень и отправился в мастерскую. Когда я доделал артефакт, на дворе стояла уже глубокая ночь. Заклинание было совсем простым. Просто S единица и время действия 300. Если взять последний параметр как равный секунде, то это целых 5 минут. Врубит она его не сразу, нам еще нужно сблизиться с противником. Но главное не в этом. Уже завтра я разобью миф о том, что маги воды слабы против молний. Уверен, все наблюдатели зададутся вопросом. Как же так вышло? Насвистывая простенькую мелодию, я шел к общежитию довольный проделанной работой, когда... Стой! Раздался мужской голос, и прямо передо мной возникло 3 человек. Нахмурившись, я осмотрел странных визитеров. Лица прикрывали платки, но по фигурам можно было понять, что это сосунки. Вот только их 3. Чего надо? Бросил жестко в ответ. В следующий момент голова взорвалась болью. Мгновение, и мир потух. Твою ж, проскулил я, приходя в себя. Затылок болел так, что хотелось впиться в него ногтями и разорвать, но я не мог этого сделать. Руки были скручены за спиной. Я дернулся. Ноги тоже стянули тугие веревки. Сука. Меня усадили на какой-то стул, к которому и привязали. Какого, твари? Сплюнул я. Зря мне не вставили кляп. Но эти сволочи предусмотрительно завязали мне глаза. Проснулся Тианорчик, раздался голос, полный издевки. Стоп, я его уже где-то слышал. Голова разболелась сильнее при попытке обратиться к памяти. Зачем? Бросил в ответ и еще раз дернулся. Веревки спокойно выдержали мои потуги. Черт. Сколько прошло времени, когда бой с Нарвимуром? У меня артефакт для Грилетта и вода в комнате. Без них. Хочешь знать нашу цель? Продолжил издеваться говоривший. О, она проста. Ты должен пропустить схватку. Герцогиня тебе этого не простит. С чего бы? Наигранное удивление можно было на хлеб намазать. Ты сам подумай. Не явился на важную битву. Сразу после нее мы тебя отпустим, и все будет нормально. Конечно, ты побежишь к Грилетте, но она тебе не поверит. Тем более, в это время она будет страдать из-за проигрыша. Я заскулил от беспомощности. Предатель, тварь, он ударил в самое больное место. Мы все плясали у него на ладони. Обычно он выдавал план противнику, но тут решил пойти ва-банк. Хорошо, моя голова безвольно повисла. Я тебя услышал. Только зачем тебе это? Чего ты добиваешься? Раз уж не получается вырваться, нужно разговорить с похитителей. Проколы случаются на мелочах. Тут оговорка, там лишнее слово, и вот уже у меня целый набор козырей на руках. А то, что я этого так не оставлю, не обсуждается. Не мстят только слабаки, мстят сразу только дураки. Я найду этих мразей и покажу им небо в овчинку. Позже, но подобного я точно не спущу. А во, море яда было в этом простом слове. Ты даже не понимаешь, что происходит. А принц-то согласится с такой победой, решил я зайти на новый раунд. Он тут ни при чем, парировал невидимый собеседник. Все дело в Грилетте, которая слишком привязалась к третьему сыну барона. Моя челюсть невольно сжалась, и зубы готовы были захрустеть от напряжения. Так, пораскинем мозгами. Расслабившись, я окунулся в мысли. Кто может завидовать, что герцогиня благоволит мне? Далеко ходить не нужно. Знаю я одного такого, бегает постоянно с ящеркой. То-то мне голос показался знакомым. Кто тебе предложил такой план? Выдал я собрано. Только не говори, что сам все придумал. У тебя бы мозгов не. Удар пришелся в скулу, и голову мотнуло. Заткнись. Сорвался на фальцет парень. Боль обожгла лицо, и во рту появилось что-то соленое. Я собрал всю лишнюю жидкость и сплюнул. Вот ты и попался. Отозвался весело, так как терять мне было нечего. Лучше сразу убей. Теперь у меня есть доказательства того, что меня пленили. Раны для этого вполне хватит. Ты специально нарывался? Удивился собеседник. Удивительное присутствие духа. Но ты просчитался. Да, в чем? Перед тем, как мы тебя отпустим, мы тебя подлечим. Так что, новый удар пришелся по лицу. Голову снова мотнуло. Еще один и еще. Наконец истязания прекратились. С тебя хватит, отозвался парень. Посиди так, мы скоро придем. Куда собрался, ублюдок? Бросил я весело, улыбнувшись разбитым ртом. Ты обязан следить за мной, тварь. А во, ты себе даже не представляешь, как приятно смотреть за твоей бессильной злобой. Выдал похититель и добавил весело. Жаль, что ты все еще не понял. Глупый, глупый Тианорчик. Мы сейчас поедем смотреть на бой, и никто, слышишь меня, никто не сможет доказать, что это именно мы тебя задержали. Идиот, констатировал я и вновь сплюнул. Рот буквально горел от боли. Кровь все так же собиралась. Видимо, повредили десну или внутреннюю часть щеки. Кто из нас идиот, мы еще посмотрим. А теперь бывай, Тианорчик, и не скучай. Я расскажу, как герцогиня проиграла. Во всех красках. Жди нас. Послышались глухие шаги, противный скрип несмазанных петель, и наступила тишина. Я дернулся еще раз. Твари, хорошо связали. Откинувшись на спинку, постарался расслабиться. Правда, связанным это сделать не очень получалось. Проблема ведь даже не в том, что Грилетта меня возненавидит. Настоящая беда, что вся наша подготовка пошла на прием к гинекологу. Столько трудов и от обиды я сжал зубы. Но что я могу сделать прямо сейчас? Как выбраться из плена? Дернувшись еще раз, заскулил. Суки, уверен, этих кретинов надоумили. Это тот предатель, или предатели, которые все время вставляют палки в колеса. Кто это? Дакон? Неруда? Может, Нарит? А если это были разные люди? От мыслей разболелась голова. И что мне делать? Не будет победы над принцем, я не получу защиту от ректора. А значит, совсем скоро из моей головы вырвут знания силой. Не думаю, что они будут особо миндальничать. Конечно, и в случае выигрыша мне никто не гарантирует протекции, но тут хотя бы шанс есть, да и время. А если дело дойдет до пыток, я буду соловьем петь, рассказывая все, что знаю. Будем честны хотя бы с самим собой, я сдамся в первые 5 минут, если не раньше. Не быть мне рыцарем в сияющих доспехах, который держит рот на замке, не то воспитание, да и характер тоже. Эх, я снова сплюнул накопившуюся во рту кровь. Это все, конец, тяжело выдохнув, я повесил голову. Видимо, да, а жаль, прикольная была симуляция, и такая продуманная, а ведь я еще очень много хотел узнать. Стоп, рано сдаваться, продуманная симуляция, значит, разрабы оставили мне путь. Так, вспоминаем все, что мы уже слышали. Помнится, ранее на первом уроке кое-что говорил, мол, все зависит от души. Технически, некоего Тиана заменил Сергей. Конечно, я прожженный атеист, так что не особо верю в существование такого. Тем более, сложно быть верующим, живя в мире цифр и законов физики. Но чем черт не шутит, вдруг разрабы подкинули такую очевку. Так, как там нужно представлять эти формулы? Для человека, который несколько лет занимался черчением в школе и в институте, вообразить объект даже в объеме несложно. Как ни крути, а знания могут забываться, зато навыки не исчезают бесследно. И что мне использовать? ХММ, нужно что-нибудь, чем я смогу перерезать веревки. Значит, это либо некое лезвие, либо плоскость. Конечно, все зависит от атрибута. Правда, я не думаю, что владею магией. Ухмыльнувшись своим мыслям, я сконцентрировался на задаче. Мне показалось, что вокруг задрожал сам воздух. Или это мое тело так отреагировало? Ну, погнали, Тиан, мы тебя уже заждались, выпалила Грилетта. Скоро начало. Ты где, Хо? Что с твоим лицом? Ничего страшного, отмахнулся я дрожащей рукой. Давайте свои фляги и сливайте из них воду. Я принес ту, которая нам понадобится для боя. Герцогиня протянула мне свою емкость, которую я перевернул дрожащей рукой. В голове билась одна мысль. Сука, за что, где я так согрешил? Бросив взгляд на высокородную, заметил, что она смотрит на меня, подозрительно сузив глаза. Что случилось, Тиан? Негромко произнесла блондинка. Все нормально, бросил раздраженно. Да на тебе лица нет, не обманывай меня, возмутилась девушка. Вот, держи артефакт. Протянул я ей браслет. Это та самая защита, о которой мы говорили. Я его уже зарегистрировал. Конечно, я уже побывал у ведущих, когда забегал к лекарям. Добраться до сюда было целым приключением. Карета Грилетты уже убыла, и я упал на хвост к одному сыну барона с огненного факультета. Повезло, что он меня помнит по тому случаю около общежития. Я же начал вливать во фляжку приготовленную для боя воду. Однако руки дрожали. Отойди. Выхватил емкость Нарит. Я сам. Отдышись пока что. Ха. Он подумал, что я бежал сюда. Ха-ха-ха. Не сдержал я истеричного смеха. Тиан, да что с тобой? Вцепилась в меня взглядом герцогиня. Мы, твоя команда. Ты можешь не скрывать от нас ничего. Все нормально. Покачал я головой. Но улыбка не сходила с лица. Это нервное. Я понимал, что нахожусь на пике эмоционального состояния. Скоро это схлынет и придет апатия. Ладно, Грилетта решила не акцентировать внимание. Готовимся. Совсем скоро начало. Я же посмотрел на свои руки. Они все еще дрожали. Сволочи. Какие же разрабы твари. Мало мне было на хвосте знатных ублюдков и предателя. Проблемы с ректором сейчас выглядели бледными и несущественными. Особенно, если знаешь, что тебе грозит смерть в ближайшее время. Теперь геймовер неизбежен. Когда я понял, что владею атрибутом, то обрадовался, но стоило узнать, каким именно. Помнится, я как-то думал, что для подтверждения того, что это симуляция, должен появиться злодей или темный маг. Но никак не ожидал, что им стану я сам. Выдвигаемся. Скомандовала Грилетта. Черт. Я пропустил старт из-за своих мыслей. Вернувшись в грешный мир, я побежал следом за ребятами. Думать о кончине буду потом. Схватка с принцем началась. Глава 23. Мы окунулись в зелень арены, стоило нам на нее ступить. Почти сразу нас прикрыл воздушный купол, защищающий зрителей от шальных заклинаний. Главное, чтобы мы сегодня его не сломали. Сейчас привлекать к себе лишнее внимание я не хочу. Трава цеплялась за обувь, а гибкие ветки кустарников мешали нормально двигаться. Благо, мы и не собирались далеко заходить. Так, привлекла к себе внимание Грилетта, благоразумно встав за стволом дерева. Сейчас мы даем противникам подойти поближе. Не думаю, что Нарвимур будет придумывать сложные стратегии, ведь считает нас слабыми. Дальше. Тиан, что с конструктами, которые я просила? Они не готовы. Повинился я. Времени не хватило. Темный с ними. Жестко бросила герцогиня. Рисуй тот, что для Неруды. Принял. Я ногой расчистил место, достал приготовленный для себя артефакт и начал выводить формулу с разряженным воздухом. На всякий случай я все же добавил время действия, но убавил площадь. Нарит. Бросил парню. Когда это заклинание будет выполнено, твой артефакт должен работать, а вот огненные шары. Нет. Принял. Собрано отозвался товарищ. Я же закончил свой чертеж и указал на него черноволосый. Как только противники будут близко, используй его. В ответ получил кивок и собранный взгляд. Отлично. Все готовы к схватке. Один я никак не могу прийти в себя. До сих пор от нервного перенапряжения тремор рук. Ты уверен, что это поможет? Внезапно уточнил Дакон. А есть иные варианты? Так, я еще раз осмотрел команду. Вроде все нормально. А, стоп, Нарит. Позвал парня, наполни манай мой артефакт, но трать не больше трети своего резерва. Бросив ручку соратнику, начал ждать. Маг огня повертел в руках изделие, понял, где находится камень, и начал вливать силу. Сначала появился совсем маленький огонек, как пламя газовой горелки, но он быстро становился больше. Прошло не менее половины минуты, и он достиг размеров 30 сантиметров. треть», — отчитался соратник и протянул обратно мое изделие. «Отлично, теперь я могу сражаться. В руках у меня был пламенный клинок. Ладно, я ему сильно польстил. Так, длинный огненный кинжал. Жаль, что он недолговечный, но нам должно хватить и этого. Что это такое?» Рядом оказалась Грилетта. «Это ты сам придумал?» Я кивнул в ответ, и тут недалеко от нас раздался шум листвы. «Идут, или это какие-то заклинания?» Все напряглись и приготовились. Шум становился все отчетливее. Я показал Неруде ладонь в знаке «Стоп». Мало ли, это аметист воздуха соперника чудит? Сейчас ошибка может стоить нам слишком дорого. «Что же вы спрятались?» Раздался трубный голос одного из противников. «Почему мы должны за вами бегать?» «Сейчас», — скомандовал я нашему магу воздуха. Мгновение, и дышать стало тяжело. Как раз из-за куста показалась довольно крупная натренированная фигура рыжего парня. Он с ухмылкой создал огненный шар. Я видел, как пламя полыхнуло и начало съеживаться. «Что за?» — начал было соперник. Я не стал терять такой благоприятный момент и кинулся на него со своим клинком. «Горелка — магический предмет. Я могу снять защиту мантии». Продравшись через кусты, увидел и всех остальных. Совсем недалеко стоял худой белобрысый пацан, а еще чуть дальше двое черноволосых. «Где пятый маг?» «А вот и она». Поодаль скромно переменилась с ноги на ногу темноволосая бледнолицая девчушка. Очень худенькая, с острым прямым носом и огромными карими глазами. Я тут же бросился к ней. «Хрен с ним, с магом огня. Побуду санитаром леса и вынесу слабейшего». «Куда?» — взревел медведем рыжий и преградил путь. «Черт, до мага воздуха не добраться». Прыгнув к сопернику, попытался нанести удар наискось. Однако мне попался опытный противник, который легко уклонился от атаки, отскочив назад. «Не позволю». Я попытался достать его уколом, но удар рукой по моей, и клинок упал на землю. В следующее мгновение меня отбросило назад от толчка в грудь. «Черт, черт, черт, он в разы опытнее, как рукопашный боец. Клара, почему огонь не работает?» Бросил за спину рыжий, и я сразу заметил их семейное сходство. «Не знаю, я пытаюсь понять», — отозвалась черноволосая, прижимая руки к груди. «Ха, как ты поймешь?» Своим конструктом Неруда изменила условия. «Если не разбираться в теме, понять, что произошло, невозможно. Значит, рыжий — это принц». Я оскалился. «Ну, не догоню, так согреюсь». Не раздумывая, бросился на него. «Нужно забрать свой клинок, упавший в зелень арены». Нарвиму раскалился и прыгнул навстречу. Мгновение, и меня отбросило на кусты за спиной. «Да что ж такое?» Я даже удара не заметил. Миг, и прямо надо мной пронеслась огненная пуля. Соперник выставил огненный щит, и в следующую секунду... Дзинь! Защита разлетелась на осколки. «Хрена себе, мощь!» «Какого?» — удивился рыжий. Однако проблема была в другом. Нарит промахнулся. Я поднялся и посмотрел на свой клинок, который сейчас сжигал соплом траву. «Вот ведь, нужно срочно подобрать оружие». Рядом послышались звуки схватки. Это Грилетта и Дакон вступили в бой. «Клара!» — крикнул мой противник и прыгнул влево. «И зачем он сменил диспозицию?» «Тян! В сторону!» — раздался за спиной голос нашего мага огня. Я тут же скакнул вправо, но соперник повторил мой трюк. Бросив взгляд за спину, понял, что происходит. «Рыжий держит меня между собой и Наритом. Мой союзник не может атаковать». Пока я соображал, отвлекся лишь на мгновение, но и его хватило, чтобы противник кувырнулся через голову и подобрал мой огненный клинок. «Да чтоб тебя!» «Хах!» — выдал рыжий. «Интересная поделка». Принц тут же сократил дистанцию, замахиваясь моим же артефактом. Я прыгнул в сторону, открывая его для атаки. Но соперник будто этого и ждал, выставил перед собой ладонь, и его прикрыла пластина оранжевой защиты. «Какого хрена? Пламя не пашет, а защита? Очень даже да, Дзинь!» Второй щит приказал долго жить, разлетевшись на осколки. Снаряд просвистел мимо рыжего. «Нарит, ну что ты замазила?» В глубине арены что-то затрещало, и поднялся легкий дымок. «Блин, он еще и что-то поджег». И тут меня снесло с места и отбросило назад. «Что за?» Затрещали кусты, сминаемые моим телом. «Твою ж!» Маг воздуха вступил в схватку. Я только поднялся и второй раз отлетел назад от толчка невидимого тарана. «Да когда это закончится?» Перевернувшись, я решил не подниматься, а начал двигаться на четвереньках, скрытой сочной зеленью от взгляда девушки-соперника. Третий удар моя мантия не переживет. Слева послышался какой-то треск. Я невольно глянул туда. Маг молнии как раз отправил свой разряд в герцогиню, которая прикрылась щитом. Удар ветвистой молнии в водяной щит, и конструкт остановился. Есть. Моя задумка сработала. Я видел, как на лице мага, отправившего разряд, торжество сменяется недоумением. Знай наших. Вода сама по себе не проводит электричество. Все дело в солях, которые содержатся в ней. А что сделал я? Выпарил жидкость и получил дистиллят. Такой щит не пробить магией молнии, как обычно. Сразу за атакой молнии последовала ответная. Водяная пуля свистнула, отбрасывая Белобрысова на спину. Бах! Это камень на мантии противника буквально взорвался. Черт! Я же говорил, что конструкт слишком сильный. На все это я потратил целых секунд 5, а ведь у меня тут тоже идет схватка. Тряхнув головой, я начал переставлять руки и ноги быстрее, шурша травой. Осторожно выглянув из-за куста, увидел, как Нарита и его друг детства закружились друг напротив друга, как два надувшихся петуха. Ты изучил поистине опасный конструкт. Освежающе улыбнулся Рыжий. Мой товарищ поморщился на эти слова. К сожалению, это артефакт. Честно признался маг огня и поднял руку для новой атаки. Принц выпрямился и тепло улыбнулся. Ты нашел свой способ сражаться, а в следующий миг прямо в грудь противника попал мой конструкт. Его отбросило назад. Хрусть. Это камень на мантии приказал долго жить, рассыпавшись на осколки. Это мой шанс. Я тут же бросился сквозь кусты, ломая гибкие ветки. Рыжий только и успел, что повернуть голову, как я налетел на него, словно ураган, и вырвал свой огненный клинок. Пусть с ним разбирается Нарит. Я же брошу все силы на мага ветра. Я кинулся в сторону Клариссы, которая завизжала, как девчонка, присела на корточки и прикрыла голову руками. Куда? Бизоном заорал принц и вцепился в мою левую лодыжку. Не пущу. Меня бросило на землю лицом вниз. Черт. Клинок второй раз едва не покинул мою руку. Развернувшись всем телом, я оттянул правую ногу и... Каблук ударил соперника прямо в венценосный нос. Раздался хруст. Мемный. Прогундосил соперник, но меня не отпустил. Я скрутился всем телом и попытался ударить огненным ножом королевскую особу. Сначала разберусь с ним, а после с его сестрой. Нарит выстрелил еще раз, и второй камень на мантии Рыжего разлетелся, хрустнув на прощание. Я попытался нанести удар сверху, но принц перекрестил руки и поймал мой удар. «Эррррр!» – зарычал я, стараясь продавить противника. Лицо Нарвимура перекосило от напряжения. Он был больше меня и куда сильнее, но когда на тебя наваливаются всем телом. Внезапно он двинул руками в сторону, и я ухнул рядом носом в землю, ведомый своим же весом. Миг, и на руке сына короля появился огненный шар. Секунда, и он потух. Я не стал ждать, когда меня прибьют, и, показывая лучший в жизни низкий брейк-данс и разворачиваясь на спине словно черепаха, вновь нанес удар пяткой. Лицо принца второй раз встретилось с моей обувью. Можно сказать, что я особо унизительно потоптался на королевской особе. «МММ», промычал парень, и в этот момент третий камень на его мантии разлетелся на куски. Я видел, как в его глазах появилось недоумение, и в следующий миг Рыжего накрыл серый мутный купол. От ликования захотелось закричать. «Ура! Алмаз выбыл! Тян!» Раздался рядом вскрик Нарита, и он прикрыл меня всем телом, расставив руки в стороны. Доля секунды, и его снесло в сторону. Кларисса метила в меня, но товарищ прикрыл. А ведь это был бы для меня конец. Девушка пискнула, заметив, что промахнулась, и скрылась за кустами. Бежать за ней, я оглянулся на остальных товарищей. Что там у них? Два мага огня ушли в глухую оборону, прикрытые сразу тремя щитами оранжевого цвета. Их загнал в это положение Дакон, который стоял, подняв правую руку. Видимо, просто пугал. Думаю, у него кончился резерв. Грилетта пряталась за стволом от мага молний. У Белобрысова на ладони танцевали желтые разряды. К черту аметиста воздуха. Помогу с владельцем зарницы. Скрутившись всем телом, вскочил на ноги и бросился к сопернику. Шуршание травы сразу привлекло ко мне внимание. Что за... Начал было наш противник. А-а-а. Перебил я его и пригнулся. Блондин повернулся ко мне всем телом. И тут из-за ствола выскочила герцогиня, поняв шестым чувством, что я даю ей шанс на атаку. Тонкая струйка хлыста отправилась в соперника, но маг только этого и ждал. Ухмылка растянула лицо разрядника, и молния скользнула к тонкой водяной нити. Мгновение, и она прошла мимо, не передавая разряд владельцу воды. Секунда, и я снес Белобрысова с ног, обняв его за пояс. Желтая паутина на ладони тут же рассыпалась на искры. Концентрация сказала «Прощай, отцепись от меня», – завопил маг, стараясь оттолкнуть мою голову двумя ладонями. И в следующий миг водяная пуля взорвала второй камень на его мантии. Я тут же откатился в сторону через правое плечо, и только блондин обрадовался такому исходу, как третий защитный контур отреагировал на огненный снаряд моего союзника. Не, начал был разрядник, и его скрыл серый купол. Второй вылетел из боя. «А-а-а!» Услышал я женский крик и обернулся туда. Прямо на моих глазах Неруда выгнулась, и ее накрыла защита мантии. В этот же миг в легкие ворвался свежий воздух, развернув их на полную. На лбу моментально выступила испарина. «Какого хрена? Разряженный воздух все еще должен работать. Наша очередь атаковать!» Улыбнулся один из черноволосых магов. Через секунду четыре шара отправились в Дакона, и его скрыл серый купол. 3 на 3. Да чтоб тебя, только я подумал, что, зомби мне взад. Выбрался из кустов Нарит, откинутый туда тараном Клариссы. Он потирал шишку на лбу, видимо, ударился головой. Кстати, а где сама принцесса? Я огляделся, пока появилась свободная секунда. Пропала, а значит, 2 на 3. Тиан, крикнула Грилетта, прикрываясь щитом, который у нее все еще был на левой руке. Я сразу понял команду, с двумя огневиками ей не совладать. Тем более, они уже разошлись в стороны, окружая нашу троицу. Вот только есть одна проблемка, одно попадание, и я вылечу из схватки. Нарит, крикнул товарищу, шары снова работают. Что с резервом? 6-я часть, нехотя признался огневик. Грилетта, 1/4. Я ухмыльнулся, шансы неплохие. Однако мы раскрыли перед противником информацию, а это минус. Огневики внезапно разразились шарами, словно из автомата. 4 почти одновременно полетели в Нарита. Вот черт, он же не умеет ставить защиту. Воспользовавшись случаем, я кинулся к ближайшему мне сопернику. Черноволосый парень улыбнулся, увидев мой маневр, и лениво бросил в меня пару снарядов. Складывалось ощущение, что он хотел меня отпугнуть. Изображая заправского футболиста, я скользнул прямо под ними, выполняя подкат. Трава скрипнула под ногами, и в следующий момент мои икры обвили чужие конечности. Движение бедрами, и противник полетел носом в землю, смешно взмахнув руками на прощание. Это не принц с его поставленной техникой. С этим я могу справиться. Я скрутил тело и тут же нанес выпад сверху. Камень на мантии мага взорвался от попадания моего кинжала. О, да это уже второй. Я тут же ткнул еще раз и едва успел откатиться, как соперника накрыл серый купол. И хорошо, что я не встал. Прямо перед лицом пролетел огненный шар и разбился искрами о землю в шаге от моей тушки. «Ах ты!» – послышался крик Грилетты. Я повернул голову и увидел, как противника буквально снесло с ног снарядом сапфира воды. Послышался хруст от сломанного камня и громкое шуршание листвы. Черноволосый скрылся за кустами. «Я за ним!» – крикнул Нарит и побежал следом. Подняв руку, хотел заорать, чтобы не лез под чужую магию. «Выскочит же прямо!» Мгновение – и огненный снаряд разбился об мантию парня. Его тут же скрыл купол. Какого хрена он ломанулся вперед? Застонав от обиды, я воздел себя на ноги. 2 на 2. Но Кларисса где-то прячется, так что по факту, Тиан, отвлеки его. Не раздумывая, я бросился выполнять приказ, перехватив свой огненный клинок поудобнее. И тут, пламя на моем артефакте начало гаснуть. Это все, как не вовремя. Я заметил мага противника, скрывающегося за кустами, и просто швырнул в него рукоять своего изделия. Черноволосый прикрыл руками лицо, но этого мне хватило, чтобы продраться через зеленую стену и схватить соперника за руку. Рывок, и кусты затрещали, нехотя пропуская тело. Противника выкинуло на открытое место, и он застонал. Видимо, слишком сильно дернул его и вывихнул плечо. Однако этого хватило. Водяная нить ударила по мантии, и серый купол скрыл 4-го участника противоборствующей команды. Я невольно сел на попу от усталости. Легкие горели. Селезенка готова была взорваться. Но нас двое, а осталась одна принцесса. «Кларисса!» — крикнула громко Грилетта. «Ты же пуста. Выходи. Я сделаю все быстро». «Точно. Она же всего аметист. Там запаса сгулькин нос. Кларисса!» — вновь проорала герцогиня. «Мы ведь тебя все равно найдем. Хватит прятаться». Справа раздалось шуршание, и темноволосая девушка выбралась из своего схрона, прижимая правый кулачок к груди. И хоть вся фигура выражала кротость и робость, в глазах дочери короля была твердая уверенность. Грилетта подняла правую руку, и водяная нить потянулась к сестре принца. 1, 2, 3. Серый купол скрыл Клариссу. Я тут же откинулся на спину и разбросал руки в стороны. Мы победили. Рядом выдохнула герцогиня, обведя поле боя ошеломленным взглядом. Тиан, ты представляешь? Мы победили. Угу. отозвался устало. «В отличие от высокородной, у меня не было радости. Теперь выигрыш для меня был неважен». Грудь тяжело вздымалась, пока я смотрел на небо, где находился водоворот защиты. Наконец конструкт магов воздуха пропал. Скоро здесь будут учредители, которые снимут куполы и отправят всех на лечение. Заставив себя встать, я продрался через кусты и забрал свой артефакт, который сунул в карман. Хорошее вышло оружие. Таким я могу сражаться и дальше. Хотя принц показал мне разницу в умениях. Он и без огненного клинка двигался довольно технично. Один на один я бы с ним никогда не справился. Послышался шум листвы. Это к нам шли взрослые маги, которые первыми на небольшую вытоптанную опушку выбрались 5 бойцов с клинками на поясе. Заметив меня, они сразу сократили дистанцию. «Тианар Даран, я», — отозвался устало, — «сдайте оружие и проследуйте с нами. Вы не имеете никакого права», — попыталась возмутиться Грилетта, но старший достал какой-то значок и показал его герцогине, заставив ее замолчать. «Ну», — поторопил меня старший воин, — «я долго буду ждать, делать нечего». Достав артефакт, протянул его главному. Тот принял, повертел и убрал за спину, спрятав под портупею. Кивнув бойцам, указал ладонью на выход с арены. «Ведите».